«Ну, пожалуйста, разреши!» Когда я стал половозрелым, то женщин сразу разделил на тех, которых недостоин, и тех, которых не хочу. Пирожки. Самая прекрасная реальность — это та картина мира, которую вы создаете сами. И в этой картине мира даже гаишники доброжелательны и приветливы. Мой хороший друг как-то попал в аварию, разволновался, звонит мне по телефону, очень расстроенный, и готовится к разборкам с ДПСниками. «Ой, ну откуда ты знаешь? Может, они доброжелательными окажутся?» Успокаиваю его я. «Так не бывает! Вот у моего друга было так, а у этого еще хуже! И вообще, вот они все время...» И тут я его потрясла фразой. «Ну ты же знаешь, я фея!» «Ну можно! Они окажутся доброжелательными, можно!» «Вот разреши им такими оказаться, несмотря ни на что, можно?» «Ну хорошо, можно!» «Вот спасибо большое, что разрешил, говорю я, вот спасибо!» Проходит какое-то время, он мне перезванивает. Естественно, перезванивает, хочется написать, потому что я ни капли в этом не сомневался. «Ты представляешь, приехали, порадовались, что я такой хороший, вменяемый, все оформили, никаких денег не вымогали, пожелали хорошего пути!» Просто есть такие люди, в карте реальности которых нет самодуров. Зато их окружают понимающие, адекватные, прекрасные люди. Я не ошибусь, если скажу, что работают они над своей реальностью и не судят о жизни по телевизору или рассказам мужиков в курилке. У меня была одна знакомая, у которой как-то начались семейные проблемы, и умудренные подружки пытались примирить ее с действительностью словами: «Понимаешь, все так живут!» «Все, может, и живут», — ответила Марина, — «а я так жить не хочу». Конечно, без тренировки проще всего свалиться в привычные занудства, пессимизм и запреты. Но знаете, не ругайте себя, пожалуйста, за это, а наоборот, празднуйте. Потому что неназванного не существует, а враг найденный, как и сорняк, подлежит устранению. Достаточно лишь задать себе вопрос: «Как интересно! А мне правда нужна эта реальность сейчас?» Ведь главная магия этого квадранта — вылавливание неосознанных ограничивающих установок и алхимия по превращению их в ресурсы. Создание реальности — это творческий, увлекательный процесс, поверьте! И это процесс, который никогда не заканчивается. Но этим надо заниматься, потому что если оно шамо приползло, не удивляйтесь, что это шамо может приползти что угодно. Чего делать ни в коем случае не надо, не надо спорить с людьми и доказывать, что ваша реальность лучше, чем их. Это бесполезно и не имеет совершенно никакого смысла. Мы можем только своим примером вовлекать их в собственную реальность, как все великие миссионеры. Форрест Гамп в одноименном фильме побежал, а за ним побежали последователи, найдя в этом смысл. А пытаться переубеждать, особенно на уровне вирусов или искусственных реальностей, бессмысленно. Поэтому я очень не люблю людей, которые рассуждают вирусами. Но я с интересом за ними наблюдаю, но стараюсь очень мало с ними общаться, и в моей реальности им нет места, я их, правда, не люблю. Поскольку создание своей реальности — это работа, то многие сбегают в чужую, ну им просто лень создавать свою. Таким людям всегда лучше там, где их нет, а вот мне всегда хорошо там, где я есть. И в вашей жизни пусть не будет пластиковых стаканчиков, надоевших автобусов, безвкусных чаев, пусть весь окружающий вас мир заряжает прекрасным настроением, пусть этот веник, выметающий мусор не только из квартиры, но и из головы. Счастливая ручка, шарфик, который просто нарывается на комплименты, волшебная рубашка, которая приносит удачу. «Изя, ты представляешь, я таки был в Иерусалиме, и мне не понравилось». «Как? Тебе что, Иерусалим не понравился?» «Нет, Иерусалим мне понравился, вот я себе в Иерусалиме не понравилась». Вот такой вот старый анекдот. В каком мире я хочу жить? Некоторые говорят: вот уеду в Америку, и там все будет по-другому. Уезжают в Америку, а там все оказывается точно таким же. Люди вокруг по-прежнему недоброжелательны и равнодушны, и счастья как не было, так и нет. А есть люди, которые могут никуда не уезжать, но, изменив работу, увлечение, образ жизни, мировосприятие, полностью преобразуют окружающий мир вокруг себя. Первое правило. Какой мир мы хотим? Нужно помечтать в полную силу, без ограничений, и не замечать голоса, который нашептывает: «Это не работает». Ну, понимаете, это отголоски старого мира, и, естественно, он будет максимально защищаться. Второе. Примите на себя ответственность за все, что с вами происходит. Это, кстати, самая сложная вещь в нашей культуре, потому что у нас в стране долго приучали человека к тому, что за него все время кто-то думает и что-то решает. И кто-то о нем обязательно позаботится. Поэтому у людей паника во время всевозможных кризисов, что они отдали центр управления собой на сторону, в чьи-то руки. Но у многих людей на кризис реакция обратная. Ура! Есть возможность отличиться! Сейчас как раз пришло время незаменимых. Один молодой человек, мой знакомый, у меня на глазах делает головокружительную карьеру. Кого-то сокращает, а его наоборот двигают. Ему всего 21 год, а он уже начальник регионального отделения крупной продовольственной компании. «Да мне все это просто дико интересно», — рассказывает он. «Волокиты из-за сложных условий, в которых находится компания, меньше. Я учусь. Как только центр мира перемещается внутрь тебя, так какая разница, кого сократят?» Перефразируя профессора Преображенского, кризис, как и разруха, часто существует у нас в голове. Третье. Учитесь понимать обратную связь от мира правильно. Есть такая игра. Представьте, что на самом деле никого и ничего кругом нет. Весь мир — плод вашего воображения. А если это и так, то того злодея и мерзавца, который вам встретился, тоже не существует. Это вы его придумали. Однажды в летнем лагере в Сочи один наш коллега Николай начал по собственной инициативе всех охранять, считая место очень небезопасным. Живем мы 2 месяца, ничего не происходит, всем хорошо. Но именно в те 2 дня, когда Коля уезжает в Москву по делам, у нас воруют видеомагнитофон. «Я же вам говорил!» — восклицает он, вернувшись. А мы беспечно и смеемся. «Потому что это в твоем мире, Коля, произошло. Именно ты говорил, что пока ты нас охраняешь, у нас все нормально. Самое смешное, что на протяжении оставшихся 2 смен уже без Коли не случилось ни одной кражи. И это при том, что корпус вообще не запирался». Как в анекдоте, когда все садятся в поезд, один из пассажиров вдруг высовывается в окно и вдруг начинает рассыпать какой-то порошок. «Что вы делаете?» — спрашивают его товарищи по купе. «Я посыпаю путь нашего следования порошком от нападения слонов. А то, знаете, слоны нападают на поезда, и это очень большая неприятность». Послушайте, это же поезд Питер-Москва. Здесь нет слонов». «Вот поэтому их нет, что я посыпаю», — отвечает человек. По себе я замечала, что стоит мне начать думать, как бы чего не вышло, вот как тут же это и случается. Не успела я поставить машину на стоянку, подумать, а ведь вдруг мне ее кто-нибудь поцарапает, раз через час ко мне подходит охранник кафе. «Это ваша машина? Вы знаете, вам ее поцарапали. А машина-то, оказывается, не моя». Вот как сразу отзывается вселенная на заданную тему, а у меня все равно сердце ёкает. Неправильно все-таки я машину припарковала. Причем обычно негативные ожидания воплощаются неожиданно. Когда ты перестаешь контролировать, переключаешься на что-то другое. Если я этого боюсь, если я думаю, что со мной это может случиться, понимаете, тем самым я материализую свой страх, придаю ему форму. Ведь нужно тратить большое количество усилий, чтобы постоянно рассыпать этот порошок от слонов. Только расслабишься и забудешься. Оп, слоны тут как тут. Навыки создания реальности совершенствуются, растут от маленьких упражнений к большим, как и навыки овладения любым другим инструментом. Если у вас еще что-то не случилось, то не потому, что техника не работает, а потому, что еще вы не достигли нужного уровня мастерства и совершенства. Или потому, что этому мешает какая-то другая мысль. Как только вы решили, что все люди замечательные, и вы всех любите, кроме вот этой вот сволочи, ну, значит, вы любите не всех. Вот, например, Даша очень хотела выйти замуж за надежного, состоятельного, доброго мужчину. Она прям все для этого делала по всем квадрантам, и к гадалке ходила, и желания загадывала, и фитнесом занималась, и на сайте знакомств анкету завела. И вдруг на свадьбе у своей подруги она встретилась именно с таким мужчиной, которого загадала. Он недавно развелся и был ей очень рад. Начал за ней ухаживать, прямо все так замечательно. И знаете, что она сказала своим подругам? «Ой, ну нет, он, конечно, соответствует всем тем пунктам, которые я писала, но это что-то подозрительно, что-то он уж слишком хороший. И жена от него сама сбежала к итальянцу, а не он ее бросил. И бизнес на нем держится. И знаете, что самое ужасное, девки? Он не просто погулять и секс захочет, он хочет семью и детей». «Господи, так что ж в этом плохого?» — один голос завопили подруги. «Да он, небось, алкоголик и наркоман, потому что идеальных мужиков не бывает, вот увидите». Вы, наверное, догадались уже, что она оказалась права, но не в том, что он алкоголик и наркоман, а в том, что через 3 свидания она перестала ему быть интересна. Уж больно алкоголем интересовалась. Таким образом, она оказалась абсолютно права внутри себя. Ее убеждение, что не бывает совершенных мужчин, укрепилось. И только спустя год на моем тренинге она вдруг хлопнула себя рукой по лбу и сказала: «Получается, дело было в убеждениях? Если вдруг я позволю этим идеальным мужчинам существовать в моей жизни, они что, набегут ко мне?» и на всякий случай попросила меня поставить ей печать «можно» на строчке с ее желанием. А через неделю на годовщине свадьбы все тех же друзей она встретила, та-дам, все того же мужчину. И на этот раз у них все получилось. Если вы чувствуете свою правоту, если вы не сомневаетесь, что Вселенная на вашей стороне и что мир к вам добрый и отзывчив, у вас все случается. А все случается у вас, потому что вы разрешаете себе в этот момент принимать, и вы открываетесь миру. А если же возникает препятствие, задайте себе вопрос: почему я не хочу этого делать? Препятствия появляются, потому что ваше подсознание почему-то противится вашему желанию. Может быть, это Вселенная, вспоминаем третий квадрант, пытается обратить на что-то ваше внимание. Однажды я чуть ли не на час опоздала на съемки на телевидении. Случилась целая куча маленьких событий, из-за которых я туда приехала в последнюю минуту. Вышла я оттуда вообще почти больная, потому что это оказалась одна из тех передач, которая разрушает нервную систему, а находиться внутри было вообще кошмаром. Какое-то сборище параноиков, психопатов, патологические герои и редакторы, которые говорят: «Вы должны бороться за микрофон! Вы должны кричать и вырывать его у других коллег!» Видимо, я это заранее как-то предчувствовала и выставила себе подсознательно какие-то препятствия. Забыла ключи, забыла паспорт и так далее. Вот просто вот не надо было мне туда ехать, и все. Это есть такая притча, которая как раз и показывает вот эту меру ответственности за формирование реальности. Просветленный суфий идет по пустыне и думает: вот я иду по пустыне, но я не успею дойти до того места, куда собирался, а мне очень хочется пить. Запас моей воды исчерпан, но наверняка здесь где-нибудь окажется родник. И точно, видит оазис, в нем родник, он пьет, наполняет фляги и довольно идет дальше. Через какое-то время он проголодался, идет и думает: а вдруг мне повезет, и меня кто-нибудь накормит? И точно, идет караван. Он рассказывает им, где оазис, а они показывают ему дорогу, кормят и еще и дают лепешек с собой. Тут начинает темнеть, и суфий думает: да, незадача, до места я не дошел, а ведь становится темно. Придется ночевать в пустыне, страшно, ведь сейчас придут львы и сожрут меня. И точно, пришли львы и сожрали суфия. Поэтому пусть в вашем мире всегда будет так, как хочется и нужно именно вам. Если идет дождь, то исключительно для того, чтобы полить ваш сад. Если приходят львы, то они сыты и позволяют себя фотографировать. А если вас покинул ваш возлюбленный, то это произошло только для того, чтобы он освободил место для главной любви в вашей жизни. Ну, лучше же так, правда? Жизнь полна таких возможностей и сюжетов, какие вам и не снились. Главное — выбрать себе именно такую жизнь. И как раз один из очень частых эффектов посещения моих тренингов и прочтения книг — это возникающее у человека понимание, что он уже взрослый и сам может стать волшебником своей жизни, что ему можно. Друзья даже подарили мне так называемую волшебную печать, на которой большими буквами написано «можно», а маленькими по кругу «Таня разрешает». И теперь очень часто меня просят поставить эту печать кому на руку, кому записную книжку или прямо на лист с формулировкой желания. Поставь, Таня, печать «можно». Да я с удовольствием это и делаю, потому что действительно очень люблю играть в эту игру. Итак, самое время написать декларацию, что именно вам можно. И даже через расстояние и время я с удовольствием вам поставлю эту печать на вашу декларацию. Таня разрешает «можно». Вселенная разрешает «можно». Задание. Если в работе с этой главой вы заметили, что есть какие-то ограничения, и ваши желания не сбываются, потому что вам нельзя, то давайте поступим так. Возьмите лист бумаги. В левый столбик выпишите, чего именно вам пока нельзя. А потом другим цветом вычеркните эту надпись и напротив напишите, почему это можно. Ну, например, мне нельзя быть богатым, потому что тогда я испорчу отношения с друзьями. Зачеркиваем и пишем: я могу позволить себе быть богатым, и я люблю своих друзей. В моей реальности дружба и богатство прекрасно сочетаются. Или: нельзя. Я не могу познакомиться с этими прекрасными мужчинами, потому что я недостаточно совершенна. Можно. Я прекрасная женщина и наверняка могу быть счастьем для какого-то прекрасного мужчины. Мы вполне можем позволить себе найти друг друга. Нельзя. Меня не возьмут на эту работу, потому что наверняка найдется какой-то лучший кандидат. Можно. Моя самая лучшая на свете работа давно ждет меня. и нуждается в том, чтобы я уже на нее пришел. И после того, как вы напишете какое-то количество таких вариантов, когда вы переделаете из «нельзя» в «можно», в конце давайте напишем настоящую декларацию. Что-нибудь такое типа «Справка из небесной канцелярии. Дана такому-то фамилия, имя, отчество в том, что ему можно быть счастливым, успешным, здоровым, любимым, любящим, исполнять свои желания, наслаждаться результатами, ну, и дальше впишите по своему вкусу. Дата, подпись. Видите, на этом бланке уже стоит печать «можно», поэтому просто допишите, что еще вам можно. Получать достойную зарплату за свой труд, жить в прекрасном месте, общаться с замечательными людьми, путешествовать. Не скупитесь, пожалуйста. Эта справка не должна быть ограничена маленьким листочком. Чем больше вы там напишете, тем лучше реальность создадите. Потому что нам с вами что? Правильно, можно! Резюме квадранта уже можно. Квадрант «можно» сосредоточен вокруг выявления ограничивающих убеждений, которые по каким-то причинам удерживают тебя от достижения цели или исполнения желаний, объясняя, что тебе еще рано или уже поздно, что идеальных мужчин не бывает, ну и так далее. Основная работа сводится к тому, чтобы выпалывать сорняки и на их место высаживать поддерживающие убеждения и создавать свою собственную ресурсную реальность. Ту реальность, в которой все можно и все возможно. Плюс этого инструмента вычищает мусор из собственной головы, высвобождает много энергии и воодушевления, так необходимых для работы с целью. Человек начинает видеть те возможности, которых раньше не замечал, и пользоваться ими. Это требует внимания и работы, но главное – не увязнуть там навсегда.